Глава вторая. Любопытно, как порой бывает удобно, когда Гордиев узел разрубаешь не ты, а кто-то другой. С той минуты, как Наталья решила уйти от мужа, его существование совершенно перестало беспокоить Жиля. Натали уходит от Франсуа из-за него, но он, Жиль, тут как будто ни при чем. Ту минуту, когда Натали облекла в слова свое решение и произнесла эти слова, выбор был сделан, и оставалось лишь покориться судьбе. Жилю и в голову не приходило, что Натали может передумать. Как все прирожденные лгуны, он был до смешного доверчив. Более того, он вовсе не считал, что обкрадывает Франсуа. Ведь с тонами восторга, наслаждением Натали слишком очевидно была обязана Жилю, ему одному. И никто, зная Натали, не мог бы надеяться добиться от нее того же. Он похищал у Франсуа Натали человека, а не Натали женщину. И должен был признать, что Франсуа на протяжении многих лет уделял немало внимания этой, не признающей канонов, бескомпромиссной Натали. И вот теперь Франсуа отдает ее Жилю, любовницу и вместе с тем мать, строгую и безрассудную, именно такую, какая и нужна Жилю. Разумеется, думать так было бессовестно, но счастливый человек чаще всего человек бессовестный. А Жиль был счастлив. Самыми прекрасными были послеполуденные летние часы, которые они проводили в его спальне, вернее, в уединенной комнате на чердаке, где раньше спала прислуга. Жиль открыл эту комнату и обосновался в ней. Туда можно было подняться черным ходом прямо со двора и таким образом щадить не столько целомудрие Натали, которая смеялась над условностями, сколько целомудрие Азилии, волнуемой некими принципами. Комната была просторная, почти пустая, пыльная. В ней стояла огромная кровать и кресло под красное дерево, на которое Натали бросала свою одежду. Жиль поднимался туда около 3 часов, закрывал ставни, ложился, брал книгу и ждал. Вскоре приходила Натали, мгновенно снимала с себя платье и бросалась к нему точно дикарка, не произнося ни слова, а иногда наоборот, раздевалась медленно, как бы нехотя, остроумно рассказывая ему о смертельно скучных званых обедах. Жиль не знал, что нравилось ему больше, но кончалось и то, и другое в постели, а жара под раскаленной крышей была такая, что, разомкнув объятия, они едва дышали, мокрые, потные, изможденные, но так и не утолившие страсть. Жиль вытирал смятой простыней безжизненное тело Натали. Она не противилась, лежала с закрытыми глазами. И он чувствовал, как под его рукой колотится ее сердце. Она медленно высвобождалась из плена наслаждения, как приходит в себя после долгого обморока. И он, гордый, довольный, посмеивался над ней. Наконец, жизнь возвращалась к ней, и она уже слышала не только биение собственной крови, но уже могла поднять веки, тогда как за минуту до того даже слабый свет, проникавший сквозь ставни, слепил ее. Она поворачивала голову к Жилю, который уже курил, и смотрела на него с какой-то испуганной благодарностью. Они разговаривали. Мало-помалу он узнал о ней все. Она рассказала ему о своем детстве, которое прошло в Туре, о годах учения в Париже, о своем первом любовнике, о встрече с Франсуа, о браке с ним. Это была простая и в то же время непростая жизнь. Простая потому, что в ней не было никаких из ряда вон выходящих событий, и непростая потому, что по внезапному молчанию, прерывавшему иногда рассказ Натали, по отдельным словам, интонациям и самому складу фраз чувствовалось, что эта спокойная и, в общем-то, благополучная жизнь стала для нее почти невыносимой. Если Жиль говорил: «А ты радовалась, когда поехала в Париж защищать диплом?» Она отвечала: «Ты сошел с ума. Ведь до этого я никогда не расставалась с братом». И он должен был сочетать в своем воображении классический образ юной провинциалки, ослепленной Парижем и окруженной поклонниками, с образом девочки, тоскующей о брате в далеком, незнакомом городе. А если он спрашивал, какое впечатление произвел на нее Франсуа, при первом знакомстве она отвечала: «Я сразу же поняла, что он порядочный человек». И больше Жиль не мог добиться от нее ни слова. Что касается любовников, кажется, их у нее было 3 до Франсуа и 1 после. Она спокойно признавалась, что испытывала с ними наслаждение. Однажды он задал дурацкий вопрос: «Такой же, как со мной?» И получил в ответ: «Естественно», что окончательно вывело его из себя. И напрасно. Она никогда никого не любила так, как его. Но наслаждение испытывала и с другими. Так говорила она и не желала отпираться от своих слов. Искренность Натали временами подкупала, временами злила Жиля. Но никакие его уловки, даже в минуты страсти, не могли заставить ее отступиться от своих утверждений. Она спокойно смотрела, как Жиль готовит ей очередную ловушку, как расставляет силки, а потом, смеясь, одним единственным словом разрушала их. И он начинал смеяться вместе с нею. А ведь раньше он никогда не позволил бы смеяться над собой с женщинами. Из ложного мужского самолюбия он поддавался этому приятному занятию только в обществе Жанны или других мужчин. И то, что он, наконец, отбросил свое глупое тщеславие, еще больше привязывало его к Натали, хотя он и не отдавал себе в этом отчета. Часам к 6 они спускались на террасу, где Флоран и Адилия уже ждали их, расположившись в шезлонгах. Жиль и Натали пили с ними коктейль «Порто Флип», говорили о погоде. Адилия уже не краснела по любому поводу, а Флоран даже пытался ухаживать за Натали, что ужасно забавляло Жиля. Вытаращив огромные голубые глаза, Флоран, рассыпаясь в любезностях, предлагал Натали свои отвратительные сигареты с золоченым мундштуком, уверяя, что во всем лимузене только у него найдешь такие. Натали под насмешливым взглядом Жиля стоически курила их, пила портофлип, грустно говорила: «Ну, мне пора». И все старались ее удержать. Дни стали очень длинными, жара спадала только к 7 часам, и тени деревьев на террасе вытягивались еще больше. Иногда Жиль чувствовал себя персонажем комедии 900-х годов. Круглый столик на одной ножке, легкие напитки, болтун-нотариус. Но вдруг Наталья откидывала головку на спинку кресла, и он, прикрыв глаза, вдруг вспоминал, какой она была в его комнате наверху. Если тут действительно разыгрывалась комедия, больше всего на свете он хотел, чтобы она была такой.